Что делать? Что делать вообще, когда тебе говорят о любви, а у тебя есть мать, для которой ты в жизни одна, и нет у нее никого больше? Она слегка дрожала, думая об этом, и куталась в докторский халат своей матери, который надела тайком. А лес уходил все дальше, ведя ее по своим тропинкам к мысу, где были рассеяны огромные камни. Коля выбрал себе место среди них. Он сидел и ждал, глядя в сторону леса. А под угасавшими звездами уже белел песок, и словно под дождем блестели камни. Таня появилась перед ним внезапно. Он не узнал ее в белом халате и бросился прочь от нее. Таня окликнула его по имени, он отозвался, но смущение его не прошло сразу. Время тянулось медленно. Они в полном молчании шли назад к опушке, где, словно веретено, окутанные пряжей, стояли в дыму остроконечные ели. Они выбрали лиственницу широкими ветвями и остановились под ней. — Зачем ты надела этот халат? — спросил Коля. Таня ответила. — Мне нет теперь красивого платья, которое так нравилось тебе. — Зачем ты говоришь о своем красивом платье? Я его совсем не помню. Я думаю только о тебе. — Всегда? — спросила Таня. — Всегда. Даже тогда, когда я тебя не вижу. Вот что для меня странно. — Да, это странно, — сказала она. Потом они присели у подножия лиственницы и прислушались к треску ветвей над головой. Это просыпались птицы в своих убежищах. Над вершиной ближней ели замахала крыльями кедровка и улетела, оставив за собой в темном воздухе смутный след. — Это очень странно, — повторила Таня, следя за ее полетом. Вот она провела среди ветвей тут, на ели, долгую ночь, а теперь на заре улетела. Но это хорошо. Значит, ты будешь думать обо мне всегда, и тогда, когда меня здесь не будет, скоро я уеду. Коля потихоньку вскрикнул. Он не постеснялся крикнуть, услышав эти слова, в одну секунду перевернувшие всю его душу. Таня же, сколько было сил, старалась сдержать свой голос. — Разве ты хочешь уехать отсюда? — спросил он. — Да, я так решила. Пусть отец остается с тобой и с тетей Надей. Она ведь тоже добрая, он любит ее. А я никогда не покину маму. Нам надо уехать отсюда, я это знаю. — Ну почему же? Скажи мне, или ты ненавидишь меня, как раньше? — Никогда не говори мне об этом, — глухо сказала Таня. Это было со мной сначала, и что это было, я не знаю, но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому я была несправедлива к тебе. Я ненавидела, я боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля. — Да нет, нет, — волнение закричал он, перебивая ее. — Я хочу, чтобы ты была счастлива, и твоя мать, и отец, и тетя Надя. Я хочу, чтобы... Счастливы были все. Разве нельзя этого сделать? — Может быть, можно, — в раздумье ответила Таня, — я не знаю. И она замолчала, думая о своем собственном счастье, и о счастье отца, и о матери. Она сидела тихо, прижимаясь спиною к темному стволу широкой лиственницы, точно ей хотелось опереться о нечто более незыблемое, более надежное, чем ее неясные мысли, смутно толпившиеся в уме. Но и лиственница слегка колыхалась под силой предрассветного ветра. Он шел от реки по вершинам, раскачивая их. Рассвет катился за ним, как прибой, ударяясь в отвесную стену леса, а в небе над рекой не было уже ни одной звезды. — И мне бы хотелось, чтобы все были счастливы, — сказала Таня, неотступно глядя вдаль, за реку, где в это время поднялось и дрогнуло солнце. И вот я пришла к тебе, и теперь ухожу. Прощай, солнце уже взошло. И Таня поднялась с травы, повернулась спиной к реке и пошла по лесу, не разбирая дороги. Коля догнал ее на тропинке, где в стороне среди елей тихо стояли кедры. — Таня, не уходи! — крикнул он.